он пригласил на один из уроков помощника попечителя учебного округа, директора, инспектора Варсапонта и знатока латыни ксёнза Оленского. Субыч придирался к нам неслыханно и лукаво. Он всячески старался запутать нас и ошеломить, но мы мужественно встречали его удары, и экзамен прошел блестяще. Директор похохатывал и потирал руки. Варсапонт ерошил волосы. Помощник попечителя снисходительно улыбался, а Ксен Заленский только качал седой головой. «Ой, полиглоты! Ой, лавидаки! Ой, хитрецы!» После экзамена мы, конечно, раскисли. Мы не могли выдержать такого напряжения. Снова появились четверки и тройки. Но слава лучшего латиниста осталась за Субачем. Ничто уже не могло ее поколебать. Преподаватели гуманитарных наук. Изящный старичок с белой вымытой бородой и синими глазами, учитель русской словесности Шульгин, отличался одним необыкновенным свойством. Он не выносил бессмысленных слов. Стоило ему услышать бессмыслицу, как он тотчас приходил в сокрушительную ярость. Он багровел, хватал учебники, рвал их в клочки, или, сцепив руки, тряс ими перед испуганными гимназистами с такой силой, что круглые его манжеты громко стучали друг о друга. При этом Шульгин кричал: «Вас! Именно вас! Попрошу! Вон! Вас! Вон!» Припадки эти кончались глубоким изнеможением, то была, конечно, болезнь. Знали это и мы, и все учителя, и надзиратели. Если припадок затягивался, в класс на цыпочках входил Платон Федорович и, обняв Шульгина за плечи, уводил в учительскую комнату. Там он отпаивал его валерьянкой. Вообще же Шульгин был кроткий и безответный старик. Русская литература в его передаче представлялась примитивной и безоблачной. Отметки он ставил наугад. В младших классах плаксивые и прилипчивые гимназисты легко добивались, чтобы Шульгин переделывал им двойки на тройки, а тройки на четверки. Однажды мы писали на уроке Шульгина сочинение на избитую тему «Женские типы в произведениях Тургенева». Гимназист Гудим, измазанный чернилами, кривляющийся и наглый, неожиданно крикнул: «Попугаи на бульвар прилетели!» Это была одна из тех бессмыслиц, от которых Шульгин приходил в ярость. Припадок начался сразу. Шульгин схватил Гудима за плечи и начал трясти с такой силой, что голова Гудима стучала об стенку. Потом Шульгин рванул на груди свой форменный сюртук, отлетели и покатились по полу золотые пуговицы. Матусевич схватил его за руки, один из нас выскочил в коридор за Платоном Федоровичем. Шульгин сел на парту, схватился за голову и глухо зарыдал. Многие из нас, не выдержав этого зрелища, спрятались за поднятыми крышками парт. Появились испуганный инспектор и Платон Федорович. Они увели Шульгина. В классе стояла тишина. Со своего места встал Станишевский. Он был очень бледен. Он медленно подошел к Гудиму и сказал: «Пощенок, вон сейчас же из нашего класса, а иначе тебе не жить, ну?» Гудим криво усмехнулся и не двинулся с места. Станишевский схватил его за грудь, рванул к себе и швырнул на пол. Гудим вскочил, класс молчал. «Ну?» — повторил Станишевский. Гудим, пошатываясь, пошел к двери. На пороге он остановился. Он хотел что-то сказать, но все мы холодно и враждебно смотрели на него. Гудим вобрал голову в плечи и вышел. Больше он в классе не появлялся. Да он и не мог появиться. Законы гимназической морали были беспощадными законами. От них не было отступлений. Родители Гудима взяли его из нашей гимназии и перевели в реальное училище Валькера, пристанище хулиганов и неучей. После этого случая Шульгин слег. Он долго болел, но, выздоровев, не вернулся. Врачи запретили ему заниматься преподаванием. Иногда мы встречали его в Николаевском сквере. Он сидел, опираясь подбородком на костыль, и грелся на солнце. Дети играли у его ног на песке. Мы кланялись Шульгину, но он только испуганно взглядывал на нас и не отвечал на поклоны. Нам вначале не везло на учителей русской литературы. После Шульгина появился Тростянский, высокий, чванный, с бледным и постным лицом. По его мнению, все русские писатели делились на благонамеренных, заслуживающих изучения, и крамольников –